Глава 27. Идрис опускается на стул, на котором еще несколько секунд назад сидела Диляра. «Родила», — отвечает он, окидывает взглядом стул. «Жрать хочу, жесть». «Ждешь, что я подскочу и стану тебе готовить?» «Не жду», — качает головой и вздыхает. «Я сейчас сам нагрею». Он откидывается на стуле и прикрывает глаза. Я вижу, насколько Идрис уставший, лицо осунулось, между бровей пролегли глубокие морщины, хотя он еще молод. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю, и муж открывает глаза. 32. Почему спрашиваешь?» «Сегодня ты выглядишь на все 40». Он хмыкает. «Я мог бы принять это замечание за заботу, но знаю, что это не она». «Точно не она», — качаю головой. Я спросила просто, чтобы убедиться, что не вышла замуж за старика. 40 — это еще не старик. Это вдвое больше моего возраста, так что для меня старик. Беру в руку пахлаву и откусываю кусочек. В этот же момент на кухню забегает Кадрия. Она быстро что-то спрашивает у Идриса на даргинском. Я различаю только «еда», «господин» и «сделаю». Он кивает. И Кадрия идет греть ему ночной перекус. «Ты не доела салат», — кивает Идрис на мою пиалу. «Наелась. Теперь хочу сладости». «Чего тебе вообще хочется?» — вдруг спрашивает муж. «В каком смысле?» «Говорят, у беременных обостряется тяга к разным продуктам. Вот и спрашиваю, чего хочется тебе?» «Оливок. Черных, крупных таких. Вообще я их не люблю». Но сейчас так сильно хочется, что от одной мысли рот наполняется слюной. «Почему не говоришь?» «Кому? Тебе?» — хмыкаю. «Я вообще предпочитаю с тобой не разговаривать». «Мелания, неужели тебе хочется, чтобы наш брак был таким?» — спрашивает с усталостью в голосе. Я бросаю взгляд на Кадрию, которая суетится у плиты. Она включает вытяжку над плитой на более высокую мощность, чем нужно. Ее гул заглушает немного наш разговор. «Я вообще никакого брака не хотела. Но раз уж он случился, то я как раз хотела, чтобы он был таким, каким он у нас был в доме твоих родителей, по меньшей мере. А вообще я совершенно иначе представляла себе жизнь с мужем». «Какой ты ее представляла?» «Как минимум представляла, что выйду замуж по любви за мужчину, которого выберу сама». Идрис крепко сжимает челюсти и никак не комментирует мои слова. Через минуту Кадрия ставит перед ним тарелку с дымящейся едой, рядом салат. «Госпожа, вам нагреть?» — спрашивает она, а я, качнув головой, откусываю еще кусочек пахлавы. «Кадрия, идите отдыхать», — произношу я. «Время к утру, а вы толком не спали еще». Идрис скользит по мне взглядом, который я не могу прочитать, и принимается за еду. «Мелания права», — подтверждает он. «Иди, Кадрия, отдохните с Делярой. Если утром вы не нужны Мелании, выспитесь хорошенько». «А завтрак?» «Я буду спать до обеда, скорее всего», — отвечает Идрис. «Думаю, Мелания тоже не встанет рано. Да и завтраком мы как-нибудь справимся». «Доброй ночи», — желает служанка, пока пятится к двери, а потом разворачивается и, наконец, оставляет нас с мужем наедине. «Так тебя можно поздравить?» — произношу ехидно, продолжая запивать пахлаву чаем. «С чем?» «Ты стал отцом, сын или дочь?» «Мелания, поздравлять пока рано», — отзывается Идрис ледяным тоном. «В каком смысле? Ты же сам сказал, что Карима родила». «Это еще не повод поздравлять». Я хмурюсь, глядя на мужа. Он не удостаивает меня взглядом, продолжает молча есть, чуть склонившись над тарелкой. Я ловлю себя на мысли, что мне странно видеть Идриса таким нормальным. Он ест не так, как обычно, с ножом и вилкой, придерживая ножку курицы пальцами, вилкой отделяет от нее мясо и забрасывает в рот, лепешкой вымакивает соус с тарелки, ведет себя как самый обычный мужчина. Хотя что я знаю о них? Мой отец всегда придерживается этикета за столом, даже когда ест сам. А я, по словам мамы, люблю свинячить, а не есть. Но мне всегда казалось, что так вкуснее. И даже сейчас есть руками пахлаву вкуснее, чем если бы я делала это вилкой и ножом. «Что-то пошло не так с родами Каримы?» — уточняю. Идрис поднимает на меня взгляд, несколько секунд молча жует, а потом коротко качает головой. «Сына родила», — отвечает и продолжает есть. «Я каждой клеточкой чувствую, что что-то не так. От меня скрывают тайну, а я, черт побери, хочу знать, в чем здесь дело». Для молодого отца, у которого родился наследник, Идрис слишком напряжен. Диляра говорила, что в их краях рождение сына — это огромное счастливое событие. Это продолжение рода, династии. Это огромное достижение, которое празднуется с размахом, чуть ли не как свадьба. А Идрис ведет себя так, будто только что приехал с работы после затянувшегося трудового дня. «Как назвали?» — задаю следующий вопрос, чтобы хоть что-то разведать у мужа. «Еще не назвали. Время есть». «Идрис, произношу, устав играть в угадайку. Ты не рад тому, что у тебя родился сын?» «Мелания, у меня сейчас нет сил ссориться. Давай отложим этот разговор до обеда». «Я не собираюсь ссориться, просто хочу понять». «Ты все время ругаешься, даже если я говорю то, что, по идее, должно быть тебе приятно, так что...» «Неужели так сложно просто ответить на мои вопросы?» «Взрываюсь». «Вот, об этом я и говорил». Констатирует он спокойно, чем бесит меня еще сильнее. «Так не раздражай меня!» — восклицаю. «Просто ответь на мои вопросы. Хватит уже охранить тайны. Если бы ты не пытался напустить на себя эту никому не нужную загадочность, я бы так не бесилась. Но ты у нас просто король интриги. Тебе обязательно надо сделать так, чтобы я постоянно угадывала, что происходит. Просто скажи, наконец, что происходит?» «Это не мой ребенок, ясно?» — рявкает Идрис, и у меня от удивления открывается рот.